о социальных системах. Главной задачей при исследовании предметов как эмпирических систем, писал учитель, построить исследование так, чтобы стало возможным измерение и количественное выражение свойств системы. В принципе, все свойства социальных систем поддаются измерению. Даже такие, как исполнение распоряжений, свобода индивидов, ответственность и тому подобное. Между прочим, официально публикуемые сведения дают богатый материал для этого. Государство не способно сохранить в тайне самые главные механизмы своей социальной жизни. Перестанут печатать одни сведения, их можно будет заменить другими. Только при полном отсутствии каких бы то ни было сведений об общественной жизни тайна будет сохранена. Но какой ценой? Ценой полного обнажения самой глубокой сути общества. Чем тщательнее скрывают социальные тайны, тем явственнее они вылезают наружу. Параметры, измеряемые признаки социальных систем, разделяются на положительные и отрицательные. К положительным относятся такие, которые сами собой не складываются и не сохраняются, или делают это в малой степени. Требуются значительные усилия, чтобы их создать и сохранить. Отрицательные складываются и сохраняются легко или сами собой. Различение их подобно различению культурных растений и сорняков. Это различение не всегда совпадает с различением плохих и хороших явлений. Здесь не предполагается никаких оценок, в особенности моральных. Параметры социальных систем, далее, разделяются на переменные и постоянные. Последняя суть – основные характеристики системы. Это, например, параметры системности, размерности, связности, свободы, глубины, очковтирательства и тому подобное. Для них должны быть найдены особые величины, константы системы. Это может быть сделано эмпирически. Но я не исключаю и теоретические вычисления. Думаю, что, по крайней мере, часть из них имеет априорный характер. Каждая система, например, имеет свою константу системности. Это есть величина, которая определенным образом уменьшает все расчетные положительные величины системы и увеличивает отрицательные. Так, если вы теоретически рассчитали, что в этом году будет урожай X, то фактически урожай не будет превышать величину XA, где A есть константа системности. Если вы планируете закончить такую-то стройку через Y дней, то фактически она будет закончена через Y а дней.